трубке раздались короткие гудки. Уилсон вернул ее полковнику Ибрагиму. Тот со смехом обратился к русскому торговцу оружием. «Извини, Макс, Хаким велел не доплатить тебе 10%. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Сам же говоришь, клиент всегда прав». Белов поджал губы и хотел что-то возразить, но Уилсон схватил его за рукав. «Не кипятитесь, Максим. В следующий раз получите сполна». Полковник Брагим повернулся к мальчику, облитому бензином. «Слушайте все», — заявил он толпе рабочих. «Я подумал и решил, это всего лишь мальчик из очень бедной семьи, и он украл совсем маленький алмаз, ну просто крохотный». Семья мальчика радостно закивала, и мальчик начал расплываться в счастливой улыбке. Выдержав паузу, Ибрагим продолжил. «Однако...» — прошла вторая театральная пауза. Уилсон уже все понял. «Как человек я добрый. Но я начальник прииска, должен обеспечивать порядок и справедливость. А порядок и справедливость требуют наказания по всей строгости. Поэтому я решил не казнить всю семью. Мальчик маленький и глупый и украл совсем крохотный алмаз, поэтому должен умереть только он». Ибрагим подошел к матери мальчика, по-прежнему стоящей на коленях в пыли, достал из кармана зажигалку. «Подожги его сама, он заслужил». Женщина упала на землю и забилась в рыданиях. Ее старший сын вскочил с колен и с проклятиями ринулся к матери, но, стояв за ним, солдат легким тычком повалил его на землю. Мальчик со скованными за спиной руками упал ничком и запрыгал по покрышке. Солдаты загатали. Толпа рабочих покорно молчала. Мать продолжала биться в истерике на земле. «Глупая, ничего не выплачешь. Или ты сама порешишь его, или...» Ибрагим поднял руку и 5 раз щелкнул пальцами. Понятливые солдаты кинулись в контору и вернулись с 5 покрышками и 5 канистрами бензина. Или данный спектакль был подготовлен заранее, или в лагере всегда имелся запас для массовой казни. Ибрагим и его наемники забавлялись тем, как потенциальные жертвы корчатся от ужаса. Один из младших сыновей рухнул на землю без чувств. Даже 5-летняя девочка, казалось, что-то поняла. Она закрыла глаза ручками и, не переставая, визжала на руках у деда. «Подожди своего поганого сына», — произнес Ибрагим. «Я обещаю пощадить остальную семью. Смотри, какой великодушный выбор. 1 против 5. Как только мальчишка поджарится, я вас всех отпущу». Женщина только стонала и царапала землю ногтями. Ибрагим подхватил ее, поднял и, держа за плечи, сверлил дьявольским взглядом. «Ну, соглашайся, спаси себя и остальных». Женщина так отчаянно мотала головой, что шея грозила переломиться. «Как ты не понимаешь? Твой сын стал вором. Ты плохо воспитала его. Ты виноват уж тем, что родила его на свет. И все-таки обращаю тебя. Только покажи мне, как ты ненавидишь этого преступника. Убей гада. Если твоя материнская сущность не позволяет, ну что ж, я пойму, тогда каждый из вас получит по покрышке на грудь». Ибрагим брезгливо отшвырнул женщину, та упала на землю, схватила сапог Ибрагима и стала его целовать. «Ну, решай! Вся твоя семья или только старший сын?» Ибрагим щелкнул зажигалкой и любовался огоньком. «Вся твоя семья или только старший сын?» «Оставьте женщину в покое», — вдруг громко сказал Уилсон. Ибрагим резко повернулся к нему. Его охранники вскинули автоматы и нацелили их на американца. Уилсон сначала поднял на всякий случай руки, потом медленно протянул ладонь правой руки в сторону Ибрагима. «Дайте мне чертову зажигалку», — сказал он раздраженным тоном человека, который опаздывает на поезд. «Я сам его подпалю». Глава 17. Буния. 12 марта. Это было всего лишь еще одно испытание на прочность. Уилсон был уверен, что он и есть тот сверхчеловек, которого провозвещал Ницше. И коль скоро он по ту сторону добра и зла, то и совесть химера живет в нем только как ненужный атовизм, что-то вроде аппендикса, который вечно грозит дурацким воспалением. Совесть Для сверхчеловека не более чем идущие из первобытного далека нервирующие статические шумы, мешающие наслаждаться чистым звуком современности. Если хорошенько покорпеть с карандашом в руке, то наверняка можно вывести точную математическую формулу жизни, в которой совесть будет окончательно выдворена за скобки. Уилсону часто думал, что совесть можно и нужно сбросить, как старую змеиную кожу, и смело шагать дальше. Пусть тот, кто крадется по его следу, заметит в траве чешуйчатую шкурку и обомлет сердцем. Значит, Уилсон где-то совсем рядом, и он на тропе войны охотится за охотниками, которые охотятся за ним. Чтобы потребность в насилии не взорвала его изнутри, Уилсону было насущно необходимо примириться с этой потребностью, не воспринимать ее как врага, не вести с ней войну, ибо в этой войне он был бы обречен. Таким образом, убить воришку — лишь дружественный акт по отношению к самому себе. Когда Уилсон подошел к нему с зажигалкой в руке, мальчик закрыл глаза. Уилсон остановился возле него и ждал. То, что он сделал, лишалось цены, если он не смотрел при этом прямо в глаза жертве. Он должен насладиться ее животным страхом и немым проклятием несправедливости мира. Мальчик, очевидно, почувствовал давление воли Уилсона и открыл глаза, но смотрел он себе под ноги. Уилсон ждал. И мальчик, наконец, поднял глаза. Уилсон был достаточно одной сладкой долгой секунды, и он щелкнул зажигалкой. Пацан даром, что голый, занялся быстро. От покрышки повалил черный дым. Объятый пламенем мальчик заметался по площади перед конторой.